Умозрение. На следующее утро, это был четверг, Берлах проснулся, как и следовало полагать, около 12, незадолго до обеда. Голова была тяжеловата, однако в общем он чувствовал себя неплохо, лучше, чем обычно. Он подумал, что время от времени хороший глоток шнапса только помогает, особенно если лежишь в постели и пить тебе запрещено. На столике лежала почта. Люц прислал материал Анелле. «По поводу четкости работы полиции в наши дни ничего не скажешь. Особенно если, слава богу, уходишь на пенсию. Что произойдет послезавтра?» — подумал он. «В прежние времена в Константинополе пришлось бы ждать справки не меньше месяца». Прежде чем старик принялся за чтение, медсестра принесла еду. Это была сестра Лина. Она ему нравилась больше, чем другие. Однако сегодня она была сдержанной, совсем не такой, как обычно. Вероятно, каким-то образом узнала о прошедшей ночи. Помнится, под конец, когда ушел Гулливер, Берлах запел бернский марш. Вероятно, это приснилось. Он не был патриотом. «Черт побери! Если бы он все вспомнил!» — подумал старик. Комиссар, продолжая есть овсянку, недоверчиво огляделся в комнате. На столике стояли несколько пузырьков и медикаменты, которых раньше не было. Что это должно означать? Ему было не по себе. Кроме всего, каждые 10 минут появлялась другая медсестра, чтобы что-либо принести, отыскать или унести. А одна в коридоре даже захихикала. Он слышал это отчетливо. Берлах нехотя глотал кашу с яблочным муссом и был очень удивлен, когда на десерт подали крепкий кофе с сахаром. «По указанию доктора Хунгертобеля», — с упреком сказала сестра. Здесь это было исключением. Кофе был вкусен и поднял настроение. Затем он углубился в документы. Это было самое умное, что можно было сделать. Однако во втором часу, к удивлению старика, вошел Хунгертобель. Его лицо было озабочено, как заметил комиссар, делая вид, что продолжает внимательно изучать бумаги. «Ганс!» — сказал Хунгертобель и решительно подошел к постели. «Что случилось? Я готов поклясться, да и сестры вместе со мной, что ты вчера нализался!» «Вот как!» — сказал старик и оторвал взгляд от бумаг. А затем сказал: «Возможно». «Я так и думал», — продолжал Хунгертобель. «Иначе и не могло быть». Он все утро пытался разбудить друга. «Я очень сожалею», — ответил комиссар. «Однако практически это невозможно. Значит, ты проглотил шнапс вместе с бутылкой», — воскликнул удивленный врач. «Выходит так», — улыбнулся старик. Хунгертобель стал протирать очки. Он делал это всегда, когда волновался. «Дорогой Самуэль», — сказал комиссар, — «я понимаю, что нелегко лечить криминалиста, и даже согласен быть в твоих глазах тайным алкоголиком. А потому прошу тебя позвонить в клинику Зоненштайн и положить меня в нее в качестве недавно оперированного, нуждающегося в постельном режиме, но богатого пациента под именем Блэза Крамера». «Ты хочешь к Кеменбергеру?» — спросил Хунгертобель озадаченно и сел. «Конечно», — ответил Берлах. «Ганс», — сказал Хунгертобель, — «я тебя не понимаю, ведь Нелли мертв». «Один Нелли мертв», — поправил старик. «Теперь надо установить, какой». «Существовали два Нелли?» — спросил взволнованный врач. Берлах взял документы в руку. «Давай рассмотрим это дело вместе и выделим самое важное. Ты увидишь, что наше искусство состоит немного из математики и немного из воображения. «Я ничего не понимаю», — простонал Хунгертобель. «Все утро я ничего не понимаю». «Прочтем приметы», — продолжал комиссар. «Высокий рост, худой, волосы седые, раньше рыжевато-коричневые, глаза голубовато-серые, уши торчат в стороны, под глазами мешки, зубы здоровые». Особые приметы — шрам над правой бровью. «Это точно он», — сказал Хунгертобель. «Кто?» — спросил Берлах. «Эмменбергер», — ответил врач. «Я узнал его по приметам». «Однако это приметы Нелли, найденного мертвым в Гамбурге», — возразил старик. «Так значится в актах уголовной полиции». «Что ж, это естественно. Я их перепутал», — констатировал Хунгертобель удовлетворенно. «Каждый из нас может походить на убийцу. Ты должен согласиться со мной, что спутать по приметам очень легко». «Это один вывод», — сказал комиссар. «Возможны и другие выводы. На первый взгляд они кажутся маловажными. Однако их надлежит исследовать, ведь они существуют. Итак, другой вывод. В Чили был не Эмменбергер, а Нелли под именем Эмменбергера. В то время как Эмменбергер под другим именем в Штутхофе». «Это невероятно!» — удивился Хунгертобель. «Конечно!» — ответил Берлах. «Однако допустимо. Нужно принять во внимание все возможности». «Куда же это нас заведет?» — запротестовал врач. «Выходит, Эмменбергер убил себя в Гамбурге. А врач, руководящий сейчас клиникой в Зоненштайне, и есть Нелли?» «Ты видел Эмменбергера после его возвращения из Чили?» — спросил старик. «Только мельком», — отвечал Хунгертобель и растерянно схватился за голову. «Вот видишь, эта возможность существует», — продолжал комиссар. «Возможен также вывод, что мертвец остался в Гамбурге, возвратившийся из Чили, и есть Нелли, а Эмменбергер вернулся в Швейцарию из Штутхофа, где носил имя Нелли». «Чтобы защищать это странное предположение, следует сделать вывод, что Нелли убит Эмменбергером», — сказал Хунгертобель, покачав головой. «Совершенно верно, Самуэль», — кивнул комиссар. «Предположим, что Нелли убит Эмменбергером». «Исходя из твоей безграничной фантазии, мы с тем же успехом можем предположить обратное. Нелли убил Эмменбергера». «Это предположение тоже допустимо», — сказал Берлах. «Его мы тоже можем допустить, по крайней мере, на нынешней стадии следствия». «Все это чепуха», — сказал раздраженный врач. «Возможно», — отвечал спокойно Берлах. Хунгертобель оборонялся энергично. «Этими примитивными приемами, с какими комиссар обращается с действительностью, можно легко доказать что угодно. Этим методом можно поставить под сомнение вообще все», — сказал он. «Следователь обязан поставить под сомнение действительность», — отвечал старик. «Приблизительно это так. Мы подобны двум философам, ставящим сначала под сомнение все и доказывающим от противного различные положения, начиная от искусства умирать и кончая жизнью после смерти. Мы вместе пришли к различным предположениям. Все они возможны. Это первый шаг. Следующим шагом мы выберем самые вероятные. Возможные и вероятные не одно и то же. Поэтому мы должны исследовать степень вероятности наших предположений. У нас два человека. Два врача. С одной стороны преступник Нелли, с другой, знакомой твоей юности, Эмменбергер, руководитель клиники Зоненштайн в Цюрихе. По существу у нас два положения, и оба возможны. Их степень вероятности на первый взгляд различна. Первое положение утверждает, что между Нелли и Эмменбергером не существовало никаких отношений. Оно вероятно. Второе допускает эти отношения. И менее вероятно. «Вот это я и говорю все время», — прервал Хунгертобель старика. «Дорогой Самуэль», — отвечал Берлах, — «я, к сожалению, следователь». И обязан отыскивать преступления в человеческих отношениях. Первое положение, не допускающее между Нелли и Эмменбергером отношений, меня не интересует. Нелли мертв, Эмменбергера не в чем обвинить. Моя же профессия вынуждает меня подробнее рассмотреть второе, менее вероятное положение. «Что в этом положении вероятно?» Берлах глубоко вздохнул. «Во-первых, оно свидетельствует о том, что Нелли и Эмменбергер поменялись ролями, что Эмменбергер под фамилией Нелли был в Штутхофе и проводил над арестантами операции без наркоза. Далее, Нелли в роли Эмменбергера был в Чили». И оттуда посылал сообщения и статьи в медицинские журналы. Не говоря о дальнейшем. Смерти Нелли в Гамбурге и теперешнем пребывании Эмменбергера в Цюрихе. Согласимся, что это предположение очень фантастично. Оно возможно только в том случае, если Эмменбергер и Нелли – врачи. Здесь мы поднялись на первую ступеньку, на которой и остановимся. Это первый факт, возникающий в наших предположениях, в этой мешанине возможного и вероятного. Если твои предположения верны, ты будешь подвергаться страшной опасности, ибо Эмменбергер — дьявол, — сказал Хунгертобель. Я знаю. Кивнул комиссар. «Твой шаг не имеет никакого смысла», сказал врач еще раз, тихо, почти шепотом. «Справедливость всегда имеет смысл», ответил Берлах. «Позвони Эмменбергеру. Завтра я поеду к нему». «Перед самым Новым годом!» Хунгертобель вскочил со стула. «Да», ответил старик. «Перед Новым годом». Затем в его глазах появились насмешливые искорки. «Ты принес мне трактат Эмменбергера по астрологии?» «Конечно», — сказал врач. Берлах засмеялся. «Тогда давай сюда. Мне хочется узнать, что говорят звезды. Может быть, и у меня все же есть один шанс остаться живым». Гость. Беспокойный больной, которому медсестры все более неохотно входили в комнату, этот замкнутый человек с непоколебимым спокойствием плел сеть огромной паутины, нанизывая один вывод на другой. Всю вторую половину дня что-то писал, затем позвонил нотариусу. Вечером, когда Хунгертобель сообщил, что комиссар может отправляться в Зоненштайн, в больницу пришел гость. Посетитель был маленьким худым человечком с длинной шеей. Он был одет в плащ, карманы которого были набиты газетами. Под плащом был серый с коричневыми полосами до предела изношенный костюм. Вокруг грязной шеи был обмотан запрятанный лимонно-желтый шелковый шарф. На лысине как бы приклеился браслет. Под кустистыми бровями горели глаза. Большой нос с горбинкой казался великоватым, а рот совсем ввалился, ибо зубы отсутствовали. Он сыпал с удивительно скверной артикуляцией словами, среди которых, как островки, выплывали знакомые выражения. Троллейбус, дорожная полиция. Предметы и понятия, по-видимому, раздражавшие человечка до крайности. Без какого-либо повода посетитель размахивал элегантной, однако совершенно вышедшей из моды, такими пользовались в прошлом столетии, черной тростью с серебряной ручкой. Войдя в вестибюль, он столкнулся с медсестрой, пробормотал извинения и поклонился. Затем безнадежно заблудился в отделении для рожениц. Чуть было не влетел в родильную, где врач как раз принимал ребенка. А затем споткнулся об одну из ваз с гвоздиками, стоявших перед дверями. В конце концов посетителя отвели в новый корпус. Его поймали, как загнанного зверя. Однако, прежде чем он вошел в комнату старика, трость попала ему между ногами, вылетела из рук и с грохотом ударилась о дверь палаты тяжело больного. «Эти автоинспекторы!» — воскликнул посетитель, остановившись наконец у постели Берлаха. «Они стоят повсюду! Весь город наводнен полицейскими!» «Ну, Форчик!» — ответил комиссар, осторожно обратившись к нему. «Автоинспекторы все-таки нужны. На улицах должен быть порядок, иначе у нас будет мертвецов гораздо больше». «Порядок на улицах!» — закричал своим писклявым голосом Форчик. «Хорошо сказать. Для этого не требуются автоинспекторы. Для этого нужно верить в порядочность людей. Весь Берн превратился в огромный полицейский лагерь, и неудивительно, что пешеходы так одичали. Берн всегда был злосчастным полицейским гнездом. С давних пор он был пристанищем тотальной диктатуры. Еще Лессинг хотел написать о Берне трагедию. Как жалко, что он не написал ее. Я живу уже 50 лет в этой так называемой столице. И трудно описать, каково журналисту. А таковым я себя считаю. Голодать и влачить существование в этом жирном, заспанном городе. Отвратительно и ужасно. 50 лет я закрывал глаза, когда ходил по Берну. Я делал это еще в детской коляске, ибо не хотел видеть города, в котором погиб мой отец, адъюнкт. И теперь, когда открываю глаза, что я вижу? Полицейских. Всюду полицейских. Форчик, сказал энергично старик, нам некогда сейчас говорить об автоинспекторах. И строго посмотрел на увядшего и опустившегося человека, сидевшего, покачиваясь на стуле, и от возмущения моргавшего большими совиными глазами. «Совершенно не понимаю, что с вами произошло», — продолжал старик. «К черту, Форчик! У вас еще остались на палитре краски. Вы же были настоящим человеком. А выстрел Теля, издававшийся вами, был хотя и маленькой, но хорошей газетой. Теперь вы заполняете ее всякой чепухой вроде автоинспекторов, троллейбусов, собак, почтовых марок, шариковых ручек, радиопрограмм, театральных сплетен, трамвайных билетов, кинорекламы, заседаний кантональных советов. Энергия и пафос, с которыми вы выступаете против подобных пустяков, сходны с пафосом Вильгельма Теля Шиллера и достойны быть обращенными на более важные дела. «Комиссар!» — прохрипел посетитель. «Комиссар! Не смейтесь над поэтом, над пишущим человеком, который несчастлив уже тем, что живет в Швейцарии, и что во 100 раз хуже, должен питаться ее хлебом!» «Ну, хватит, хватит!» — пытался успокоить Берлах. Однако Форчик свирепел все больше. «Хватит!» — закричал он, вскочив со стула, и как маятник заметался от окна к двери и обратно. «Легко сказать «хватит!» Что можно исправить словом «хватит»? Ничего! Клянусь Богом, ничего! Сознаюсь, я стал смешон, почти так же смешон, как наши Хабакуки и Теобальды, Ойсташи и Мусташи, или как их там зовут. Заполняющие колонки скучных газет, этих опустившихся героев, которым предстоит бороться с супругами, подтяжками и черт знает с чем еще. Однако кто же не опустился в этой стране, где сочиняют стихи о шепоте звезд, в то время, когда рушится весь мир? Комиссар, комиссар, что я только не печатал на машинке, чтобы обеспечить себе человеческое существование? Однако мне ни разу не удавалось заработать больше деревенского бедняка, Мои намерения написать лучшие драмы, огненные стихии и прекрасные рассказы не осуществлялись. Все рушилось, как карточный домик. Швейцария сделала из меня Дон Кихота, борющегося против ветряных мельниц. И я еще должен хвалить судьбу, справедливость и газетные статьи, воспевающие общество, которое заставляет людей прозябать, если они посвящают свою жизнь идее, а не сделкам. Они хотят наслаждаться жизнью и не отдают ни крохи, ни тысячной доли своих наслаждений. И как когда-то в тысячелетнем рейхе при слове «культура» взводили курок, так у нас закрывают кошелек. «Форчик», — сказал Берлах строго, — «очень хорошо, что вы рассказали мне про Дон Кихота. Это моя любимая тема. Мы все Дон Кихоты, если у нас честное сердце и под черепной коробкой крупица разума. Но, мой друг, мы должны бороться не против ветряных мельниц, как жалкий рыцарь в жестяных доспехах. Мы должны вступить в бой с опасными великанами, жестокими и кровожадными чудовищами, с динозаврами, имеющими мозг воробья, со зверьем не в книгах сказок, а в действительности. Это наша задача. Бороться с бесчеловечностью в любой форме и при любых обстоятельствах. Не менее важно, как мы боремся и насколько умно мы это делаем. Борьба со злом не должна превращаться в игру с огнем. И именно вы, Форчик, ведете игру с огнем, потому что боретесь неумными методами. Вы уподобляетесь пожарному, заливающему огонь вместо воды маслом. Когда читаешь ваш жалкий листок, то кажется, что всю Швейцарию необходимо упразднить. Я вам могу пропеть длинную песню о том, что в этой стране многое и многое не в порядке, и что это одна из причин, от которых я посидел. Но сразу все уничтожать, как будто живешь в Содоме или Гоморре, не следует. Вы поступаете так, будто стыдитесь любить эту страну. Это не нравится мне, Форчик. Не надо стыдиться своей любви, а любовь к Отечеству — хорошая любовь. Правда, она должна быть строгой и критичной. Иначе это будет обезьянья любовь. Если в Отечестве открываешь пятна и грязные места, то их нужно почистить. Из всех 12 подвигов Геракла мне больше всего понравилось, как он вычистил Авгиевы конюшни. Сносить же весь дом, а затем в этом бедном, испорченном мире строить другой — бессмысленно и неумно. Для этого нужно больше, чем одно поколение. И когда, наконец, его построят, он будет не лучше, чем старый. Важно то, что можно сказать правду, и что ради нее можно бороться, и за это не попадешь в тюрьму. В Швейцарии это возможно. Мы должны это признать и быть благодарны за то, что можем не бояться ни государственного, ни кантонального, никаких других советов. Конечно, многим за это придется ходить в лохмотьях и жить в нищете. Признаю это свинство, но настоящий Дон Кихот гордится своими убогими доспехами. Борьба против глупости и эгоизма людей с давних пор была трудной и небезопасной, чреватой бедностью и разочарованиями. Однако это святая борьба, которую следует вести без жалоб и с достоинством. Вы же, Форчик, шумите и клянете, пытаетесь достать хвост кометы, чтобы превратить старый город в развалины. Ваша борьба пронизана мелкими мотивами. Если борешься за справедливость, нужно быть свободным от подозрения, что заботишься о собственной шкуре. Расстаньтесь с вашим несчастьем и вашими рваными брюками, которые, в общем-то, следует носить с мелочной войной против пустяков. В этом мире и без автоинспекторов есть с кем бороться. Сухая фигура Форчига вновь забралась на кресло, втянула в себя желтую шею и задрала ноги. Берет свалился на пол, и лимонный шарф горестно свесился на впалую грудь. «Комиссар!» — сказал он плаксивым голосом. «Вы строги со мной. Я понимаю, что вы правы, однако я уже 4 дня не ел горячего и не имею ни гроша, даже на сигареты». Старик, наморщив лоб, спросил, почему Форчик не питается больше у жены директора Ляйбундгута. «Я поссорился с госпожой Ляйбундгут из-за Фауста Гёте. Ей нравится вторая часть, а мне нет. Вот она меня больше и не приглашает. Директор написал мне, что вторая часть для его жены — святая святых, а потому он не может для Форчига больше ничего сделать», — отвечал, повизгивая писатель. Берлах пожалел бедняка. Он подумал, что обошелся с ним слишком строго, и смущенно пробормотал. «Уж где жене директора шоколадной фабрики разбираться в Гёте? Кого же она теперь приглашает?» — спросил он. «Опять тренера по теннису?» «Нет, Бетцингера», — ответил Форчик сухо. «Что ж, по крайней мере, этот будет сыт через 2 дня на третий», — сказал старик в примирение. «Хороший музыкант. Правда, его сочинения невозможно слушать. Хотя я еще со времен Константинополя привык к ужасным звукам. Но это уже другой вопрос. Только я думаю, что Бетцингер не сойдется во мнении с женой директора по поводу 9-й симфонии Бетховена. Тогда она пригласит опять тренера по теннису. Спортсмены всегда доминируют над интеллектуалами. Я посоветую вам, Форчик, Грольбахов из магазина готового платья «Грольбах Кюнс». Они готовят хорошо, только немного жирновато. Грольбах не любит литературы и не интересуется ни Фаустом, ни Гёте. «А как его жена?» — спросил Форчик боязливо. «Совершенно глуха», — успокоил его комиссар. «Лучшего собеседника для вас и не придумаешь, Форчик. А сейчас возьмите со стола маленькую коричневую сигару. Это Литл Рос. Доктор Хунгертобель оставил ее специально. Вы можете спокойно курить в этой комнате». Форчик взял Литл Рос и неторопливо ее раскурил. «Не хотите на 10 дней поехать в Париж?» — как бы мимоходом сказал старик. «В Париж!» — воскликнул человек и соскочил со стула. «Что может быть лучше Парижа для человека, обожающего французскую литературу, как никакую другую? Я бы поехал первым поездом». От удивления и радости Форчигу не хватало воздуха. 500 франков и билет лежат для вас у нотариуса Бутца на Бундесгассе», — сказал Берлах спокойно. «Поездка пойдет вам на пользу. Париж — прекрасный город, прекраснейший из тех, какие я знаю, исключая Константинополь. А французы, Форчик, французы — культурнейшие парни. С ними, пожалуй, не сравнится даже чистокровный турок». «В Париж! В Париж!» — запел бедный журналист. «Однако до этого вы должны мне оказать серьезную и не очень для вас приятную услугу. Одно такое не очень святое дельце». «Что, какое-нибудь преступление?» — задрожал тот. «Речь идет о том, чтобы его раскрыть», — отвечал комиссар. Форчик медленно положил сигару на пепельницу около себя и тихо спросил, широко открыв глаза. «Это очень опасно». «Нет», — отвечал старик, — «не опасно. И чтобы возможность опасности была совсем устранена, я посылаю вас в Париж. Но вы должны мне беспрекословно повиноваться. Когда выходит следующий номер выстрела Телля? Не знаю. Наверное, когда будут деньги. Сумеете выпустить номер за один день? Конечно, ответил тот. Вы издаете выстрел Телля один? Один, на печатной машинке, а потом размножаю на старом стеклографе, отвечал редактор. Сколько экземпляров? 45. Это совсем маленькая газета, послышалось со стула. На нее никогда не подписывалось больше 50 человек. Следующий номер выстрела Телля должен появиться огромным тиражом. 300 экземпляров. Я закупаю весь тираж и не требую от вас ничего, кроме составления определенной статьи. Остальной материал в номере меня не волнует. В этой статье он передал человечку исписанный лист бумаги. Будет напечатано то, что здесь написал я. Однако вашими словами, Форчик, вашим языком, каким вы писали когда-то. Вам не нужно знать больше, чем написано здесь. Кто врач и против кого направлен памфлет? Вы можете не сомневаться. Ручаюсь за это. Мои утверждения не являются вымыслом. В статье, которую вы отправите определенным госпиталям, неверно только одно. А именно, что у вас, Форчик, есть доказательства этих утверждений и что вы знаете фамилию врача. Это опасный момент. Поэтому, после того, как вы доставите выстрел Телля на почту, вы сразу поедете в Париж. В ту же самую ночь. «Я напишу и поеду», — заверил писатель, держа в руке лист, который ему передал старик. Он превратился в совершенно другого человека и нетерпеливо переминался с ноги на ногу. «Вы не скажете ни одному человеку о вашем отъезде», — приказал Берлах. «Ни одному человеку! Ни одному человеку!» — заверил Форчик. «Сколько стоит выпуск номера?» — спросил старик. 400 франков, — потребовал человек с сияющими глазами, гордясь тем, что, наконец, становится состоятельным. Комиссар кивнул. «Вы можете получить деньги у славного Бутца. Если вы поторопитесь, то можете их получить еще сегодня. Я говорил с нотариусом по телефону. Вы уедете, когда будет готов номер?» — спросил он недоверчиво. «Сразу уеду», — поклялся тот, подняв руку вверх. «В ту же самую ночь. В Париж! В Париж!» Когда Форчик ушел, старик не успокоился. Писатель казался ему менее надежным, чем обычно. Он подумал, не следует ли попросить Люца, чтобы Форчику выделили телохранителя. «Ерунда», — сказал он себе. «Меня ведь перевели на пенсию. С делом Эмменбергера я справлюсь сам. Форчик напишет статью против Эмменбергера. И как только уедет, я могу уже не волноваться. Хунгертобелю об этом тоже не следует говорить. Хорошо бы он пришел сейчас. Мне так сейчас нужна Литл Рос». Часть вторая. Бездна. В пятницу вечером, это был последний день года, комиссар, лежа в автомобиле, прибыл в город Цюрих. Хунгертобель вел машину сам и еще осторожнее, чем обычно. Он заботился о своем друге. Город захлебывался неоновыми каскадами, когда Хунгертобель попал в скопление машин, скользивших в море света и разъезжавшихся по соседним переулкам. Старик сидел сзади, окутавшись в темноту автомобиля. Он попросил Хунгертобеля не торопиться и настороженно следил за предновогодней суетой. Цюрих не очень понравился ему. А 400 тысяч швейцарцев на пятачке земли он считал гиперболой. Он ненавидел вокзальную улицу, по которой они ехали. Однако теперь, в момент приближения к неизвестной и грозной цели, во время поездки в реальность, как он сказал Хунгертобелю, город его завораживал. В Все новые людские волны катились вперед за занавес из дождя и снега. Трамваи были переполнены, а лица, смутно белевшие за их стеклами, и руки, державшие газеты, все фантастически утопало в серебряном свете и проносилось мимо. Впервые Берлах показался себе человеком, время которого безвозвратно ушло. Человеком, проигравшим неизбежный бой между жизнью и смертью. Побуждение, неумолимо гнавшее его в Цюрих, подозрение, явившееся результатом железной логики, пригрезившееся ему в утомительных волнах болезни, казалось ему бесцельным и ненужным. К чему стараться? Зачем? Почему? Ему захотелось вернуться назад и погрузиться в спокойный и бесконечный сон. Хунгертобель про себя выругался. Он почувствовал угнетенное состояние старика и упрекал себя за то, что вовремя его не остановил. К ним приблизилось безликое ночное озеро, и автомашина медленно проехала по мосту. Перед ними появился регулировщик, размахивающий руками, как автоматом. Берлах мимоходом подумал о Форчиге, о несчастном Форчиге, лихорадочной рукой пишущем памфлет на грязном чердаке в Берне. Затем этот образ исчез тоже. Комиссар бесконечно устал. Вот так и умирают города, народы и континенты. А Земля все равно будет вертеться вокруг Солнца по той же самой незаметно колеблющейся орбите. Упрямая и непреклонная в своем бешеном и в то же время медленном беге. Какая разница, жив этот город или все, дома, башни, огни, людей, покроет серая, водяная, безжизненная поверхность. Разве это не были свинцовые волны Мертвого моря, которые он разглядел сквозь тьму, дождь и снег, проезжая по мосту? Его охватил озноб. Холод космоса, этот издалека ощутимый холод, опустился на него. На мгновение длящаяся вечность. Комиссар открыл глаза и взглянул на улицу. Они проехали мимо театра. Старик посмотрел на своего друга. Ему было приятно его спокойствие. Разве мог он догадаться о сомнениях врача? Тронутый холодным дыханием смерти, комиссар вновь обрел бодрость и отвагу. Около университета они повернули направо. Улица поднималась в гору. Становилось все темней. Старик сидел внимательный и сосредоточенный. Карлик. Автомашина Хунгертобеля остановилась в парке, постепенно переходившем в лес. Берлах угадывал опушку леса, протянувшегося на горизонте. Здесь, на горе, снег шел большими чистыми хлопьями. Старик разглядел сквозь них неясные очертания фасада госпиталя. В ярко освещенном портале, перед которым остановился автомобиль, по бокам были окна с красными решетками. Комиссар подумал, что из-за них очень хорошо наблюдать за прибывшими. Хунгертобель раскурил Литл Рос, вышел из машины и скрылся в доме. Старик остался один. Он подался вперед и стал рассматривать здание, насколько это позволяла темнота. Снегопад становился все сильнее. Ни в одном окне не было видно света. Только иногда сквозь снежную тьму где-то угадывался отблеск. Стеклянно-белый современный комплекс зданий казался вымершим. Старика охватило беспокойство. Казалось, Хунгертобель не собирался возвращаться. Он посмотрел на часы. Прошла всего одна минута. «Я нервничаю», — подумал комиссар и отвалился на спинку, собираясь прикрыть глаза. В этот момент Берлах взглянул через стекло автомашины, по которому стекали капли растаявшего снега, и заметил за решеткой окна слева от входа в больницу странную фигуру. Сначала ему показалось, что он увидел обезьяну. Однако вскоре он понял, что это был карлик, такой, каких иногда показывают в цирке для увеселения публики. Маленькие руки и голые ноги по обезьянье вцепились в решетку, а огромная голова повернулась к комиссару. У него было сморщенное старческое лицо, покрытое складками и глубокими морщинами, обезображенное самой природой. Оно смотрело на комиссара и было похоже на заросший мхом камень. Старик прильнул к мокрым стеклам, чтобы лучше его разглядеть. Но карлик одним кошачьим прыжком исчез в глубине комнаты. Окно стало пустым и темным. Наконец появился Хунгертобель. За ним две медсестры, одетые в белые, как падающий снег, халаты. Врач открыл дверцу и испугался, увидев побледневшее лицо Берлаха. «Что с тобой случилось?» — прошептал он. «Ничего», — ответил старик. «Я должен немного привыкнуть к этому зданию. Действительность всегда выглядит не так, как ее себе представляют». Хунгертобель почувствовал, что старик чего-то недоговаривает. «Ну, теперь пора», — сказал он тихо. Комиссар шепотом спросил, видел ли врач Эмменбергера. Тот ответил, что разговаривал с ним. «Нет никакого сомнения, Ганс, это он. Тогда в Асконе я не ошибся». Оба замолчали. Снаружи нетерпеливо топтались сестры. «Мы гоняемся за химерой», — подумал Хунгертобель. «Эмменбергер — безобидный врач. А этот госпиталь точно такой, как все другие, только значительно дороже». На заднем сиденье автомашины в почти непроницаемой тени сидел комиссар. Он догадывался о мыслях Хунгертобеля. «Когда он меня обследует?» — спросил он. «Сейчас», — ответил друг. Врач почувствовал, что старик приободрился. «Тогда давай простимся», — сказал Берлах. «Никто не должен знать, что мы друзья. От этого первого допроса зависит очень многое». «Допроса?» — удивился Хунгертобель. «Конечно», — ответил комиссар насмешливо. «Эмменбергер обследует меня, а я его». Они пожали друг другу руки. Подошли еще две сестры. Вчетвером они положили Берлаха на передвижную кровать из блестящего металла. Оглянувшись назад, он увидел, как Хунгертобель передал им чемодан. Старик вперил взгляд в черную пустоту, из которой, кружась и танцуя на свету, опускались белые хлопья, чтобы, на мгновение коснувшись его лица, оставить мокрый след. «Снег не пролежал долго», — подумал он. Кровать провезли в дверь. Он услышал, как тронулась машина Хунгертобеля. «Он уехал. Он уехал», — тихо пробормотал Берлах. Сзади него на ходу покачивалось красное лицо медсестры, везшей кровать. Старик скрестил руки за головой. «Есть у вас карлик?» — спросил он с немецким акцентом, ибо выдавал себя за иностранца. Медсестра засмеялась. «Что вы, мистер Крамер, как вам пришло такое в голову?» Она говорила на швейцарском диалекте, с акцентом, несвойственным жителям Берна. Комиссар не поверил ее ответу и спросил. «Как вас зовут, сестра?» «Меня? Сестра Клэри». «Вы из Берна?» «Я из Биглина, господин Крамер». «Тебя-то я обработаю», — подумал комиссар. Допрос. Как только сестра привезла его в светлое стеклянное помещение, Берлах сразу увидел двух людей. Немного сутулого мужчину в роговых очках, со шрамом над правой бровью, доктора Фрица Эмменбергера. Взгляд старика бегло скользнул по нему. Он больше заинтересовался женщиной, стоявшей рядом с мужчиной, которого он подозревал. Женщины возбуждали его любопытство. Ему, жителю Берна, ученые, женщины были неприятны, и он разглядывал ее недоверчиво. Она была красива. Комиссар, старый холостяк, обожал красивых женщин. С первого взгляда он понял, что это была настоящая дама. Она держалась с достоинством. Для Эмменбергера она была слишком хороша. «Ее можно сразу ставить на постамент», — подумал комиссар. «Приветствую вас», — сказал он, не считая нужным больше разговаривать на верхненемецком диалекте, на котором только что беседовал с сестрой Клэри. «Ну, конечно, я говорю на бернском диалекте», — ответил ему врач. «Какой же бернец не знает своего родного языка?» «Хунгертобель прав», — подумал Берлах. «Это не Нелли. Берлинец никогда не изучит бернский диалект». Он вновь взглянул на женщину. «Моя ассистентка доктор Марлок», — представил ее врач. «Так», — сухо сказал старик, — «очень рад познакомиться». Затем повернул голову к врачу и спросил. «Вы были в Германии, доктор Эмменбергер?» «Много лет назад», — отвечал врач. «Я побывал там. В основном же был в Сантьяго, в Чили». Ничто не выдавало мыслей врача, и, казалось, вопрос не взволновал его. «Чили так в Чили», — сказал старик, а затем повторил еще раз. «Чили, значит, в Чили». Эмменбергер закурил сигарету, а затем повернул выключатель, и все помещение погрузилось в полутьму, освещенную только небольшой контрольной лампочкой над комиссаром. Видно было только операционный стол, да лица стоявших перед ним двух людей в белом. Комиссар увидел в помещении окно, в нем светились далекие огни. Красная точка сигареты в зубах Эмменбергера то опускалась, то поднималась. «В таких помещениях обычно не курят», — подумал комиссар. — Все-таки я его немного вывел из себя. — А где же Хунгертобель? — спросил врач. — Я его отослал домой, — отвечал Берлах. — Я хочу, чтобы вы обследовали меня в его отсутствии. Врач приподнял свои очки. — Я думаю, что мы можем доверять доктору Хунгертобелю. — Конечно. — ответил Берлах. — Вы больны, — продолжал Эмменбергер. — Операция была опасной, и они не всегда проходят успешно. Хунгертобель сказал мне, что вы в курсе дела. Это хорошо. Нам, врачам, лучше иметь дело с мужественными пациентами, которым мы можем сказать правду. Я только бы приветствовал присутствие Хунгертобеля при обследовании. И очень сожалею, что он согласился уехать. Врачи должны между собой сотрудничать. Это требование науки. «В качестве вашего коллеги я это очень хорошо понимаю», — ответил комиссар. Эмменбергер удивился. «Что вы хотите сказать?» — спросил он. «Насколько я осведомлен, вы не являетесь врачом, господин Крамер?» «Все очень просто», — засмеялся старик. «Вы отыскиваете болезни, а я военных преступников». Эмменбергер закурил другую сигарету. «Для частного лица это не очень безопасное занятие», — сказал он небрежно. «Вот именно», — ответил Берлах. «И вот во время поисков я заболел и приехал к вам в Зоненштайн. Но что делать, когда не везет? Или вы считаете это за счастье?» Эмменбергер ответил, что не может предугадать течение болезни. Во всяком случае, вид больного не очень обнадеживает. «Однако вы меня не обследовали», — сказал старик. «А это одна из причин, почему я не хотел, чтобы Хунгертобель присутствовал при обследовании. Если мы хотим расследовать какое-либо дело, то должны быть объективны. А расследовать мы должны. Вы и я. Что может быть хуже, чем составить себе мнение о преступнике или болезни, прежде чем подозреваемого не изучишь в его окружении и не узнаешь о его привычках?» «Да, конечно, вы правы», — ответил врач. «Я думаю то же самое, хотя ничего не понимаю в криминалистике. Однако я надеюсь, что господин Крамер отдохнет от своей профессии в Зонненштайне. Затем он закурил третью сигарету и подумал вслух. Я думаю, что здесь военных преступников вы оставите в покое. Ответ Эмменбергера на мгновение насторожил комиссара. Кто кого допрашивает? Подумал он и посмотрел на лицо Эмменбергера. В эту озаренную светом единственной лампы маску с блестящими стеклами очков, из-за которых насмешливо глядели большие глаза. «Дорогой доктор, вы ведь не станете утверждать, что в этой стране нет рака?» «Совершенно верно. Но это не означает, что в Швейцарии есть военные преступники», — рассмеялся Эмменбергер. Старик испытующе взглянул на врача. То, что произошло в Германии, может произойти в любой стране, если появятся известные предпосылки. А эти предпосылки могут быть различны. От одного знакомого, господин Эмменбергер, оперированного в концлагере без наркоза, я слышал, что люди одинаковы. Однако они делятся на мучителей и мучеников. Однако я думаю, что есть также разница между искушенными и пощаженными. Мы, швейцарцы, вы и я, относимся к пощаженным, что, в общем, милость, а не ошибка, ибо, как многие говорят, да не введи нас в искушение. Вот я и приехал в Швейцарию для того, чтобы отыскать одного преступника, о котором у меня нет никаких данных, за исключением одной не особенно четкой фотографии. Но теперь, доктор Эмменбергер, я болен, и погоня прекратилась сегодня ночью. Так что преследуемый не знает, как я был близок к нему. Жалкая мелодрама. «Да вряд ли у вас есть шанс найти разыскиваемое лицо», ответил равнодушно врач и выпустил колечко дыма, образовавшее вокруг головы больного нимб. Берлах увидел, как тот сделал своей ассистентке знак глазами, и она протянула ему шприц. На мгновение Эмменбергер исчез в темноте зала, а когда появился вновь, в его руке был какой-то тюбик. «Ваши шансы невелики», сказал он, наполняя шприц бесцветной жидкостью. Но комиссар ответил. «У меня есть еще оружие. Возьмем ваш метод, доктор. Меня, приехавшего к вам в госпиталь из Берлина, сквозь снег и дождь в этот последний день года, вы принимаете в операционной. Почему вы это делаете? Разве полагается так, чтобы пациента доставили в помещение, внушающее ему ужас? Вы делаете это для того, чтобы запугать меня, ибо моим врачом вы можете стать только в том случае, если подчините мою волю своей. Однако я своевольный больной. Хунгертобель, вероятно, рассказал вам об этом. Вот вы и решились на демонстрацию, чтобы вылечить меня. Вы боитесь, что не управитесь. Это один из недостатков вашего лекарства. Точно так же обстоит и с моей профессией. Наши методы одинаковы. Я тоже побаиваюсь того, кого ищу». Шприц в руке Эмменбергера покачивался, направленный против старика. «Вы великолепный психолог», — засмеялся врач. «Это верно. Я хотел вам немного понравиться. Страх — это хорошее средство. Однако, прежде чем я прибегну к моему искусству, я хотел бы до конца выслушать о вашем. Что вы хотите предпринять? Я внимательно слушаю. Преследуемый не знает, что вы гоняетесь за ним. По крайней мере, вы так сказали». Он догадывается, хотя и не знает наверняка. И это для него еще опасней, — ответил Берлах. Он знает, что я в Швейцарии и отыскиваю военного преступника. Однако будет думать, что я ищу не его, а другого. Он блестяще обеспечил себе алиби и возвратился в Швейцарию из мира безграничных преступлений, не захватив своего имени и фамилии. Жгучая тайна. И все же в глубине сердца у него будет предчувствие, что я разыскиваю его и только его. И он убоится. Он испугается тем больше, чем невероятнее то, что я его ищу. А я лежу здесь, в госпитале, в постели, больной и беспомощный. Он замолчал. Эмменбергер странно посмотрел на него, почти с состраданием, продолжая держать шприц в руке. «Я сомневаюсь в вашем успехе», — сказал он небрежно. «Однако желаю вам счастья. Тот, кого я ищу, подохнет от своего страха», — сказал старик, не двигаясь. Эмменбергер медленно положил шприц на маленький столик из стекла и металла, стоявший рядом с передвижной постелькой. «Вы так думаете?» — промолвил он наконец. «Вы так считаете?» Его узкие глаза почти сомкнулись за очками. «Удивительно в наши дни видеть такого безнадежного оптимиста. Ваши мысли и мечты довольно смелы. Будем надеяться, что в будущем действительность вас не очень обескуражит. Было бы очень печально, если бы вы, в конце концов, пришли к отрицательным результатам». Он сказал это тихо и немного удивленно. Затем ушел в темноту помещения, и операционная осветилась ярким светом. Эмменбергер стоял около выключателя. «Я обследую вас позже, господин Крамер», — сказал он, улыбаясь. «Ваша болезнь очень серьезна, вы это знаете. Не исключен смертельный исход. Я пришел к этому выводу после нашего разговора. Откровенность за откровенность. Обследование сопряжено с осложнениями, так как требует оперативного вмешательства. Мы проведем его после Нового года. Не стоит портить праздник. Будем считать, что я уже вас начал лечить». Берлах не ответил. Эмменбергер погасил сигарету. «Черт побери, доктор!» — сказал он, обращаясь к ассистентке. «Я курил в операционной. Господин Крамер взволновал меня своим прибытием. Я думаю, вам следует побронить меня, господин Крамер». «Что это такое?» — спросил старик, когда врач дала ему две красноватые пилюли. «Всего-навсего успокаивающее средство», — ответила она. Вода, которую она дала, чтобы запить лекарство, показалась невкусной. «Позвоните сестре», — приказал Эмменбергер ассистентке. В двери появилась сестра Клэри. Комиссар воспринял ее как добродушного палача. «Палачи тоже бывают добродушными», — подумал он. «Какую палату вы приготовили нашему господину Крамеру?» — спросил Эмменбергер. 72-ю, господин доктор», — ответила сестра Клэри. «Отвезите его в третью. Там мы сможем более внимательно следить за ним». Снова пришла усталость, так остро ощущаемая комиссаром в машине Хунгертобеля. Когда сестра повезла старика в коридор, она повернула кровать, и Берлах сквозь слипавшиеся веки увидел еще раз лицо Эмменбергера. Врач смотрел на него внимательно и весело улыбался. Комиссар содрогнулся от внезапно нахлынувшего озноба. Комната. Комиссар проснулся в палате. Все еще была ночь, половина одиннадцатого. Надо полагать, он проспал 3 часа. И удивленно, несколько настороженно, но с чувством удовлетворения осмотрел ее. Старик не любил больничные комнаты, и ему понравилось, что его палата была больше похожа на студию или на какое-то подсобное помещение. Это все, что он мог разглядеть в свете ночной лампы, поставленной с левой стороны на ночном столике. Кровать, в которой он лежал, хорошо укрытый, в ночной рубашке, была все той же передвижной. Он ее узнал сразу, хотя в ней кое-что изменили. «Хозяева очень практичны», — сказал старик вполголоса. Он стал рассматривать в свете поворачивающиеся лампы и стены комнаты. В луче появился занавес, за ним угадывалось окно. Он весь был заткан удивительными растениями и зверями. «Ишь ты, как на охоте!» — пробормотал комиссар. Он откинулся на подушке и стал раздумывать о достигнутом. Результат был мизерен. Старик провел свой план в жизнь. Теперь нужно продолжать ткать сеть. Необходимо действовать, однако как действовать и с чего начинать, он не знал. Старик нажал на какую-то кнопку, находившуюся на столике. Появилась сестра Клэри. «А вот и наша медсестра из Биглина у железной дороги Бургдорф-Тун», — приветствовал ее старик. «Вот как помнит Швейцарию старый эмигрант», — продолжал он. «Так, господин Крамер, как себя чувствуете? Наконец проснулись?» — сказала она, подбоченясь толстыми руками. «Всего-навсего половина одиннадцатого. Хотите есть?» — спросила она. «Нет», — ответил комиссар, чувствовавший себя довольно слабым. «Вот видите, господин даже не голоден. Я позову госпожу ассистентку. Вы ведь с ней уже знакомы. Она вам сделает еще один укол», — сказала сестра. «Какая-то ерунда», — проворчал комиссар. «Мне еще не делали ни одного укола. Снимите лучше абажур. Я хочу осмотреть всю комнату сразу. Надо же знать, где лежишь», — сказал он раздраженно. Комната наполнилась ярким, но не слепящим светом, источники которого определить было довольно трудно. Вся обстановка в новом освещении выступала еще более отчетливо. Старик с неудовольствием заметил, что потолок представлял собой одно целое зеркало. Не очень-то приятно было видеть себя все время над собой. «С ума сойти», — подумал он. «Повсюду это зеркало». Он пришел в ужас, взглянув на скелет, уставившийся на него с потолка. «Зеркало врет», — решил он. «Есть такие зеркала, которые все искажают. Не мог же я так похудеть». Он забыл про неподвижно стоящую медсестру и стал дальше осматривать комнату. Слева от него была стеклянная стена, за которой был занавес из серой материи с вытканными, тонкими, но очень пластичными линиями, обнаженными мужскими и женскими танцующими фигурами. С правой, серо-зеленой стены, свисал, как крыло между дверью и занавесом, урок анатомии Рембрандта. Все это, включая большое черное распятие над дверью, придавало палате несколько легкомысленный вид. «Ну, сестра...» Сказал он озабоченно и все еще удивляясь, как комната изменилась от освещения. До этого ему бросился в глаза только занавес. Танцующие фигуры и распятие над дверью он не видел. «Ну, сестра, это очень странная палата госпиталя, назначение которого делает людей здоровыми, а не сумасшедшими». «Мы в Зоненштайне», — ответила она, сложив на животе руки. «Мы выполняем здесь все желания», — продолжала она, сияя от простодушия. «Все желания, какие бы они ни были. Если вас не устраивает урок анатомии, можете заказать рождение Венеры Боттичелли или картину Пикассо». «Лучше уж рыцарь, смерть и дьявол Дюрера», — сказал комиссар. Сестра Клэри вынула записную книжку. «Рыцарь, смерть и дьявол», — записала она. «Завтра ваше желание выполнят. Хорошая картина для палаты смертельно больных. Я поздравляю господина. У него великолепный вкус». «Я думаю, — ответил старик, удивленный грубостью медсестры. «Я думаю, мои дела обстоят не так плохо». Сестра Клэри серьезно кивнула своей красной, мясистой головой. «Это так», — сказала она энергично. «Здесь только умирают. Я еще не видела человека, живым покинувшего палату номер 3. А вы как раз в ней и находитесь. Тут уж ничего не поделаешь. Все когда-нибудь умрут. Почитайте, что я по этому поводу написала. Книга издана в типографии Лисхти в Валкрингене». Сестра вытащила из кармана маленькую брошюру и положила на постель комиссара. «Клэри Грубер. Смерть как цель и смысл нашей жизни. Практическое руководство», — прочитал он. «Не позвать ли мне доктора Марлок?» — спросила она, преисполненная триумфа. «Нет», — ответил комиссар, продолжая держать в руках «Смерть как цель и смысл нашей жизни». «Она мне не нужна. Отодвиньте в сторону занавес и откройте окно». Занавес был отодвинут, а свет погас. Старик выключил также и ночник. Массивная фигура сестры появилась в освещенном прямоугольнике двери. Однако, прежде чем она ушла, комиссар спросил. «Минутку, сестра. Вы превосходно ответили на все мои вопросы. Скажите, есть ли в этом доме карлик?» «Конечно», — ответила та. «Вы же его видели». Затем ушла. «Все это чепуха», — подумал он. «Я уйду из третьей палаты. Не так уж это и сложно. Нужно только позвонить Хунгертобелю. Я слишком болен, чтобы предпринять что-либо серьезное против Эмменбергера. Завтра вернусь в Салем». Он был испуган и не стеснялся признаться себе в этом. На улице была ночь, а его окружала темнота комнаты. Старик без движения лежал на постели. «Когда же я услышу колокола?» — подумал он. Колокола Цюриха, возвещающие наступление Нового года. Где-то часы пробили 12. Комиссар ждал. Другие часы пробили 12. Затем еще одни. Все те же 12 безжалостных ударов, как молотком в окованную медью дверь. Ни звука, ни крика, ни всплеска счастливой толпы. Новый год прошел молча. «Мир умер», — подумал комиссар. «Мир мертв». Он почувствовал капли холодного пота, стекавшего со лба. Старик лежал без движения, широко открыв глаза. Еще раз он услышал издали 12 ударов, прозвучавших над пустынным городом. Затем ему показалось, что он погрузился в безбрежное море темноты. На следующий день он проснулся в сумерках наступившего утра. «На этот раз под Новый год не звонили», — вспомнил он. Палата казалась ему более грозной. Когда зеленовато-серые тени ночи рассеялись, комиссар увидел, что на окне была решетка. Доктор Марлок. «Ну вот вы и проснулись», — услышал Берлах, глядя на решетку окна. В комнату, все больше и больше наполнявшуюся светом, вошла в белом халате немолодая женщина, обладательница помятого и потухшего лица. Комиссар с удивлением узнал в ней ассистентку Эмменбергера, которую он видел в операционной. Он смотрел на нее с отвращением. Не обращая на него особого внимания, она приподняла юбку и прямо через чулок сделала себе в ногу инъекцию. После этого выпрямилась, достала маленькое зеркало и подкрасила губы. Старик следил за ней с любопытством. Казалось, она его не замечала. Постепенно черты ее лица утратили вялость и обрели опять ясность и свежесть. Комиссар вновь увидел женщину, красота которой бросилась ему в глаза, когда он прибыл в госпиталь. «Понимаю», — сказал старик, медленно и с трудом просыпаясь из своего оцепенения. Морфий. Вы угадали, комиссар Берлах. В этом мире без него жить трудно. Старик смотрел на потускневшее утро. После снега, выпавшего ночью, начался дождь. И как бы мимоходом спросил. «Вы знаете, кто я?» «Мы знаем, кто вы», — ответила женщина, все еще прислонившись к двери и держа обе руки в карманах халата. «Каким же образом вы узнали?» — спросил он небрежно. Она бросила ему на постель газету. Это была «Бунт». На первой странице была фотография, как констатировал старик, сделанная еще весной, поскольку он тогда курил сигары «Ормонд, Бразилия». И под фотографией подпись. Комиссар бернской полиции Ганс Берлах ушел на пенсию. «Все ясно», — проворчал комиссар. Второй раз, бросив на газету раздраженный взгляд, он ошеломленный фиксировал дату издания и впервые потерял самообладание. «Число!» — хрипло закричал он. «Доктор, какое сегодня число?» «Зачем вам нужно число?» — сказала она бесстрастно. «Сегодня 5 января!» В отчаянии пробормотал комиссар, наконец поняв, почему не звонили новогодние колокола всю прошлую ночь. «Вы ожидали другое число?» — спросила она насмешливо, с любопытством подняв брови. Он закричал. «Что вы со мной сделали?» Пытался подняться, однако опять бессильно упал в постель. Несколько раз он пытался опереться на руки, а затем опять вытянулся. Врач вынула из кармана маленький портсигар и закурила сигарету. «Я не хочу, чтобы в моей палате курили», — сказал Берлах тихо, но настойчиво. «На окнах решетка», — отвечала она, кивнув туда, где лил дождь. «Я не думаю, что вы можете здесь что-либо хотеть или не хотеть». Затем она подошла к старику, продолжая держать руки в карманах. «Инсулин», — сказала она, глядя на него. «Шеф проделал с вами курс лечения инсулином. Он это любит». Она засмеялась. «У вас еще не пропало желание его арестовать?» «Эмменбергер убил немецкого врача по фамилии Нелли и проводил операции без наркоза», — сказал хладнокровно Берлах. Он почувствовал, что обязан заполучить ассистентку на свою сторону, и ради этого решился на все. «Наш доктор натворил гораздо больше», — возразила она. «Вы это знаете?» «Конечно». «Вы признаете, что Эмменбергер был в Штутхофе под именем врача Нелли?» — спросил лихорадочно он. «Ну да». «Убийство Нелли вы тоже признаете?» «Почему нет?» Комиссар устало посмотрел на серебряные капли, бьющие по решетке. Наконец Берлах нашел подтверждение своему подозрению. Почти невероятному подозрению, возникшему из старой фотографии и бледности Хунгертобеля. Подозрению, которое он тяжким грузом носил с собой все эти дни. Он мечтал дожить до этого заветного мгновения, момента, когда наступит покой. «Вы все знаете», — сказал он. «Значит, вы соучастница». Его голос звучал устало и печально. Женщина посмотрела на него таким странным взглядом, что он поежился, затем засучила свой правый рукав. Кожа ниже локтя была обожжена в виде цифры, как тавро у скота. «Может быть, вам показать и спину?» — спросила она. «Вы были в концлагере?» — воскликнул комиссар удивленно и, устало приподнявшись на постели, взглянул на правую руку врача. «Эдит Марлок, арестант номер 4466, в лагере уничтожения Штутхов под Данцигом». Ее голос был холоден и сух. Старик откинулся на подушке. Он проклинал свою болезнь, свою слабость, свою беспомощность. «Каким образом вы остались в живых?» — спросил он. «Это все очень просто», — ответила она, выдерживая его взгляд с таким равнодушием, как будто ее не могло тронуть ни одно человеческое существо. «Я стала любовницей Эмменбергера», — продолжала она. «Это невозможно», — вырвалось у комиссара. Она посмотрела на него удивленно. «Мучитель сжалился над подыхающей сукой», — сказала она. «Мало женщин из лагеря Штутхов имели шанс стать любовницей лагерного врача эсэсовца. Любой путь спастись был хорош. Разве вы не пойдете на все, чтобы спастись из Зоненштайна?» Комиссар, дрожа как в лихорадке, пытался подняться в третий раз. «Вы и теперь его любовница?» — спросил он. «Конечно. Почему нет? Однако, комиссар, вы очень любопытны. Вы отважились забраться в логово, откуда нет возврата. Не рассчитывайте на мою помощь. Я равнодушна к людям так же, как и к моему любовнику Эмменбергеру».